Аллилуйя. Это не просто сезон. Это сезон изменений, сезон трансформации, сезон Божьих благословений, сезон твоего прорыва. Вы знаете, сегодняшняя проповедь, она будет не длинная, я постараюсь компактно. И даже не то, что рассказать какую-то проповедь, я буду говорить то, что было на этой неделе. Тема сегодняшняя называется «Время твоего прорыва». Сколько можно прорываться? До тех пор, пока не прорвешься. Потому что ты постоянно пребываешь в движении. Ты постоянно преодолеваешь какие-то преграды, ты постоянно преодолеваешь свои страхи и непонимания. Ты каждый день проходишь какие-то этапы своего развития. Аминь. Псалом 99 говорит: «Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою». Вы знаете, эта неделя была как бы неделя молитвы, и Бог показывал определенные вещи. Одна вещь была на этой неделе очень интересная. Мы все-таки касаемся темы хвалы и поклонения. Почему? Потому что, с одной стороны, это такая тема, она всегда будет иметь первенство. Да? Почему? Потому что без хвалы ты не можешь прийти в присутствие. То есть, когда высвобождается с твоего сердца хвала, она открывает небеса. Но что тут говорит это местописание? Входите во врата Его со славословием. 99, да, 4 стих, да. О чем это говорит? Это говорит о том, что тебе необходимо войти в Его присутствие. И хвала – это момент, когда открывает ворота в Его присутствие. На этой неделе было во время молитвы очень интересное видение. Знаете, мы привыкли так, что вот хорошее такое прославление, оно такое вот, и так тебя располагает, и так тебе хорошо. Но на этой неделе был один день, когда я не мог войти в этот момент поклонения. И знаете, я уже как-то так собирался, что-то, думал, Господь, ну что такое? И Бог мне дает определенное видение. Он мне показывает сцену. Кто-то из вас видел ли открытые эти, как у нас называются, зеленые театры? Угу. На открытой площадке, да, там вот лавочки стоят, сцена там по большей степени даже не, там просто сцена, за сценой ничего там нету, да? Занавес. И я видел такое интересное видение. Стояло много народу, которое прославляло Бога. На сцене была группа прославления. И я пытаюсь поклоняться, я говорю, Господь, что-то должно быть больше, как-то оно должно двигаться. И Бог говорит, подойди к сцене. Я подхожу к сцене. Тут музыка, вот знаете как, нормально, группа прославления играет. Я вижу эту группу прославления. Я оборачиваюсь, я вижу зал, который поклоняется. И казалось бы, все нормально. Бог говорит, ты должен двигаться вперед. Вперед. Я подхожу еще ближе к сцене и вижу интересную картину. Я наблюдаю, как на этом занавесе, можете себе представить, просто ровное полотно, да? Я вижу картинку, уже не группу прославления, а я вижу картинку группы прославления. И я вижу, знаете, как проектор направлен, да? То есть нету вот этой группы прославления как таковой, а как будто проекция этого. Да, как проектор показывает картинку. И я вижу такую, знаете, как занавес из музыки. То есть это не что-то такое, это просто поток музыки и группа прославления как проекция. И я стою в таком, знаете, остановился в таком недоумении. А что же дальше? Бог говорит, подойди поближе, попробуй отодвинуть. И вы знаете, я подхожу, и я понимаю, что можно это отодвинуть. Как ты раздвигаешь, как это, театральный занавес, да? Точно так же ты это можешь раздвинуть. Писание говорит, входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Это ты не просто стоишь тут перед сценой и смотришь на эту картинку, но ты должен войти в этот двор. Понимаете? Тишина. Не понимаете. Нет, пастор, очень даже понятно. Хватит быть свидетелями. Ты должен пройти туда, за этот занавес. Это весь народ, который стоял перед сценой. Он поклонялся, и все казалось правильно. Но они не входили туда, дальше, за хвалу, во дворы его. Да, именно где-то вот так. Все классно, мы приходим в церковь, аллилуйя, потусили. Но не вошли в его дворы. Вы знаете, это сезон, это не просто сезон. Я вообще, я поражен, что насколько на этот сезон идет пророчество, что это сезон умножения, сезон прорыва. Понимаете, это не просто сезон твоего финансового прорыва иметь больше бабла. Это сезон прорыва в его царство, потому что когда ты входишь туда, в его дворы, ты имеешь доступ ко всему богатству. Не потому, что тебе надо богатство, а потому, что ты заходишь туда, и ты имеешь доступ к необходимому, чтобы высвободить царство его на эту землю. Понимаете? Это намного больше того, что ты можешь взять для себя. Писание говорит, что Бог дает не мерою, да? Он говорит, что Он дает больше того. Имя Его, Иегова, Эль-Шаддай, говорит, что есть Бог большего твоего обеспечения. Многие приходят: Бог, дай мне зарплату в 2000, и это покроет мои нужды. И все, это твой лимит, это твой потолок. Для чего тебе? Для твоих нужд. Покрыть твои нужды. Бог говорит: я способен дать тебе намного больше, потому что ты должен быть народом, который благословляет, который дает взаймы, но не берет. Понимаете? И сказал Господь: так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим щит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благословение их предо мною есть изучение заповедей человеческих. Вы знаете, Писание говорит, что царство Бога усилием берется. Это значит, что тебе надо приложить усилия, тебе необходимо выделиться из этой толпы. А что, я должен выделяться? Да, ты должен выделиться. Ты должен выделиться своей особенностью, тем, кем ты являешься. И двинуться туда, за эту ширму. Понимаете? Потому что эта ширма, это только... Писание говорит, что Бог покрывает все тайною. Аминь. А задача царей? Исследовать. Потому что если бы было все так просто, да, с одной стороны, просто ты в хвале и поклонение входишь в присутствие Бога и пропитываешься небом. Вы знаете, удивительный элемент того, когда ты пропитан Богом, когда ты пропитан небом. Когда Моисей сходил на гору, он носил на себе одеяние, потому что его лицо светилось. Из него перла сила. И Бог желает, чтобы каждое его дитя, оно входило в эту славу и выносило оттуда обеспечение. Не для тебя, не потому, что тебе достаточно, но чтобы это большей силой высвобождалось. Вы знаете, если в этот мир, в этом миру, в это время шахраи, колдуны, они способны делать больше, чем церковь. И церковь говорит: нет, нам не надо обеспечения. Мы должны быть скромными, бедными. То я тебе говорю, это неправильно. Это не позиция Бога. Потому что если ты царственное наследие, ребенок Бога Всевышнего, Ты пребываешь в Его обеспечении и в Его благословении, в Его полноте и славе. Понимаете? Это не значит, что я теперь себе куплю Бентли за небесные деньги. Нет, не в этом суть. Потому что, знаете, у людей есть такие двойные стандарты. Или я буду бедный так, чтобы вот показать, какой я святой. Или Бог мне дает денег так, чтобы уже развернуться. Чтобы на все хватило. И побольше. Но не в этом суть. Потому что полнота обеспечения — это значит то, что во всякое время у тебя есть чем поделиться. Ты всегда имеешь что-то дать. Понимаете? Как физическое, так и духовное. 4 глава Деяний. Помните, когда Петр с Иоанном шли, и возле этого храма сидел хромой от рождения своего? Попрошайка. Петр говорит: золота и серебря у меня нету, но я даю тебе то, что имею. Встань и ходи во имя Иисуса Христа. Этому человеку не столько надо было денег, сколько надо было исцеления. Понимаете? Есть куча людей, которые имеют деньги, но внутри их сердце, оно переживает страшный душевный кризис, депрессию. Деньги его не радуют, но то, что ему надо, это мир Божий. И народ Бога, он призван ходить туда, во дворы. Не просто стоять классно в церкви, аллилуйя. И у тебя потом приходит разочарование. Почему? Потому что вроде все нормально, вроде ты стоял, вроде ты поклонялся, и вроде все было классно, но ты не наполнился его славой. И тебе максимум того хватает до понедельника дотянуть. А после понедельника тебя опять захватывает эта суета. И ты не способен вырваться. Хорошо, если где-то среди недели еще группа. Можно чуть так поднапрячься, поднатужиться. Ну, еще до воскресенья дожить. И мы говорим: как так? 10 лет я живу, я хожу в церковь, и я живу на полусогнутых, ничего не меняется. А в этот ничего не будет меняться, пока ты не войдешь туда, за эту ширму. Вы знаете, там был еще один момент, когда я задвинул эту ширму, я ничего не увидел, я просто увидел кусты, которые там росли. И такой, знаете, так задвинул ширму, прославление, отодвинул кусты. Я говорю: Господь, я не понял, что такое. Бог говорит: не останавливайся на этом. Иди дальше. Я как-то так прохожу вдоль этой сцены, хопа, отодвигаю опять, смотрю, там какой-то парк, лавочки. Я говорю: Бог, это что? Он говорит: научись доверяться Святому Духу. Научись входить в нужный момент. Понимаете? Хвала и поклонение — это классно. То, что говорится, это классно. Но твое сердце, оно должно быть еще и предрасположены быть послушным Святому Духу. И когда я уже начал просто двигаться в том, чтобы слушаться Святого Духа, пришел момент, когда я просто в один момент раздвигаю эту ширму. И там была лестница наверх. Понимаете? Поэтому ты не можешь, как написано, да? Они устами чтят меня. Это классно. Словословие, пей. Оно твое сердце приводит. Но не оставайся в этом зрительском зале. Просто смотреть на хвалу и поклонение. Благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих. Не оставайся в этом. Двигайся за ним. Научись быть послушным Святому Духу и приносить Божью полноту в этот мир. Понимаете? Когда ты туда приходишь, ты набираешься от Него, ты набираешься Его, твоя жизнь начинается меняться, приходит трансформация. И когда ты приходишь в этот мир, от тебя начинает заражаться все вокруг. Твое слово, оно имеет вес. И иногда тебе просто твое присутствие, оно вызывает дискомфорт вокруг тебя. Понимаете? И в таком случае или это все начнет подстраиваться под тебя, или оно просто начнет удаляться. Павел говорит, что благовествование наше есть спасение для погибающих и юродство для тех, кто отвергает это. Понимаете? Ты будешь производить какое-то действие. Ты не будешь нейтральным. И просто, что насколько меня это видение, оно, знаете, как захватило, показало определенные вещи, что церковь, она должна двигаться вперед. Она должна двигаться навстречу Богу. Погружаться, входить в Его присутствие. Не останавливаться перед воротами. У многих, знаете, страх просто того, перешагнуть эти ворота. Потому что там что-то неизведанное, там что-то непонятное, там что-то будет больше того, что я себе могу представить. У людей такое представление, что если что-то того, что я не знаю, оно вызывает страх. Поэтому очень часто ты приходишь в присутствие Бога, и все классно, и вдруг, знаете, как ты приходишь к двери, и тебе просто теперь дверь надо открыть, и ты понимаешь, что ты попадешь во святое святых, и тут нападает страх. А что там будет? Понимаете? Потому что зал скажет: о, выперся на сцену. Да какая разница, что скажет? Они сегодня говорили, и вчера говорили, и завтра будут говорить. Не переживай, будут говорить. Но не останавливайся, двигайся вперед. Это такое короткое слово на сегодня, на этот сезон. Вы знаете, потому что Бог желает высвободить в свою церковь благословение. Но церковь не получает, потому что отвергает, потому что не входит. Потому что ограничивается своим «мне хватит, чтобы не больше». Хорошо, дорогие. Аллилуйя, Господь. Слава Тебе, дорогой Отец. Господь, просто дай понимание, дай видение того, как двигаться дальше, как проходить с хвалой и славословием во врата, во дворы Твои, не останавливаться просто за завесой святого и святых, но двигаться дальше, двигаться в самое святое святых, просто пропитываться Твоей славой, наполняться Твоим присутствием. Аллилуйя! Быть носителем Твоего Царства во имя Иисуса Христа. Аминь.